Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задание. Кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника Фетисыча. Он старался. А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное. Настежь были открыты все двери, коридорная, кухонная, сарая. «Мария Петровна!» Заглядывая в дом, позвал Яков. В доме горел свет, но никто не ответил. «Мария Петровна!» — окликнул он ее во дворе. Старая учительница была в сарае. Она стояла, наклонившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней. «Мария Петровна!» Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело — все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон. Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб, пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. Про уроки забудут, — подумалось ему. День пропал, его не вернешь. Повторил он слова учительницы. И еще что-то более важное останавливало его. Он не до конца поверил в смерть. Какая-то последняя надежда теплилась. Может, еще оживет? В классной комнате было тепло. Зелено от цветов, и все за партами, даже Капустин-младший. Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша. Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, кроха, тихо окликнула. «Яша, у меня кончилось». «Что у тебя кончилось?» «Букварь». Яков подошел к ней. «Все верно. Мария Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова сел и съел». И как это бывало ранее, сначала с ним, в прошлом году, с братьями Капустинами, Яков сказал громко, повторяя слова учительницы. «Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку «Букварь». Молодец, кроха, поздравляем тебя. Теперь ты человек грамотный». «Ура!» — вылетели из-за парт братья Капустины, невеликие, крепенькие, горластые. «Ура!» — поддержал их младший Капустин. «Перемена», — объявил Яков, — 10 минут. И первым было кинулся в класс соседний спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила: «Яша, а Мария Петровна не придет?» «Не придет». «Я к ней схожу, может, сварить надо, ладно?» Марина Капустина, старшая дочь в большом семействе, в 9 лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительницы, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего. «Подожди», — остановил ее Яков, — «уроки кончатся». К перемене второй, большой, как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф — блинцы или пышки, пироги, кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкой учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче. Пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. варенье в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит.